Суп со спаржевой фасолью. На 4 порции 300 граммов куриного филе, 1 литр воды, 1 картофелина, 200 граммов спаржевой фасоли, 1 сладкий болгарский перец, 1 помидор, пол-луковицы, лавровый лист, соль. Куриное филе помыть, порезать на куски, положить в чашу для варки риса. Картофель помыть, почистить, порезать кубиками. Спаржевую фасоль порезать на небольшие кусочки. Сладкий перец почистить и порезать соломкой. Лук мелко покрошить, помидор порезать кусочками. Добавить овощи и лавровый лист к куриному филе. Залить водой, посолить. Готовить 1 час. Подать с натертым сыром и сметаной.